Глава 16. Конкурс невест. «Хелли, Хелли, солнце, вставай! Отвали, я хочу спать!» «Хелли, нет времени, нельзя спать! Вставай уже! Ну, бес, ну, миленький, я спать хочу! Я 2 дня не спала!» «Наемница 3-го круга Хелл, подъем!» «Тренер Руслан, сила в нас!» Хелл поднялась, открыла глаза, встретилась взглядом с насмешливыми глазами Руслана. «А вы тут откуда?» «Подъем, Хелл! Яд еще в тебе!» Она встала. Трава под деревом манила похлеще подушки в спальне. Но нужно идти. Надо. Она возненавидела это слово. Снова бег изнурительный, выматывающий. Бег на пределе возможностей. Теперь рядом с ней тренер. Он указывает, дает команды, направляет. Она устала, совсем устала. Когда же это закончится? «Хелли, не сбивайся с ритма. Следи за дыханием, Хелл, ты нужна нам!» Голос тренера дрогнул. И наемница продолжала бежать, механически выполняя все его команды. Сколько она уже так бегает? День? Нет, похоже, 2 дня. С ней рядом бежали стилет, Дэйв, Алекс, потом бес. Когда они успели вызвать тренера? А почему она бежит? Хелл попыталась что-то вспомнить. Что-то важное, но она никак не вспоминала, что именно. Они бежали по лесу. Хелл, не задумываясь, перепрыгнула через ползущую по тропинке змею, и память начала возвращаться. Она умирает. Эта мысль заставила наемницу сбиться с темпа, но тренер издал такой набор шаерских ругательств, что темп восстановился как-то сам собой. «Хелл, слушай меня внимательно», — Руслан говорил, продолжая бежать рядом. «Сосиен скоро прибудет, он уже вылетел с 3 миров. Просто я был несколько ближе». Она догадывалась, где он был. Хелл постаралась скрыть улыбку. Они находились на Ньоре, мерзкой болотистой планетке, на которой пытался спрятаться знаменитый, причем печально знаменитый, Лдгор. Мужик он был мерзкий и в сексуальных желаниях не сдержанный. Правительство нескольких пострадавших от его действий планет долго и нудно пытались его найти. В итоге все скинулись и обратились к руке хаоса. Рексар, как полномочный представитель, содрал с них больше обещанной суммы и принял заказ. В итоге без стилет Дэйв и Алекс удостоились приема в зале Совета 30 и очередной головомойки на тему «Попробуйте только не выполнить заказ». Хелл встречи с Рексаром избежала только благодаря Кайлу, который забрал ее на очередную примерку нового вооружения. Лдгора искали долго, 4 дня. Нашли благодаря стилету, он развел на задушевную беседу нескольких шлюх с Ипсора, известной планетки для развлечений. Эти ночные бабочки и поведали, что Лдгор иногда навещает кварталы мальчиков, в которых можно купить себе молоденькую игрушку на ночь, а если приплатить, то и на всю жизнь. Мерзкое место, а единственная пригодная для жилья планета, которая находилась недалеко, была Ньори, и она считалась необитаемой. Вот так они и обнаружили логово Лдгора. Еще 2 дня потратили на выяснение точных координат нахождения ублюдка. В итоге нашли и его, и труп очередной игрушки. Пока стилет убивал эту тварь, которую никто из наемников не мог назвать человеком, Хелл решила поискать в его логове, надеясь найти возможных выживших. Хелл казалось, что она слышит их голоса, и они зовут ее, просят о помощи. Это ее изгубило. В одной из клеток рядом с умирающей девочкой была змея. Девочку Хелл спасла, но с ребенком на руках увернуться от укуса смертоносной алькобе не получилось. Последнее, что девушка запомнила, это как бледный от ужаса стилет расстреливает несчастное присмыкающееся, а затем в бессильной ярости топчет извивающийся в агонии разодранной пулями труп. Она, наверное, упала бы, если бы не держала маленькую, захлебывающуюся от слез, девочку. Потом стилет, передав девочку на руки Алекс, долго тряс наемницу, что-то кричал, но Хелл уже практически не слышала его. А потом начался бег. Без остановки, без еды, без сна. Стилет гонял ее почти весь день. Его сменил Дэйв. Ему пришлось чуть ли не пинками подгонять наемницу. Ужас продолжился. Потом была Алекс. Она бежала рядом, почему-то плакала, обещала отдать ей все бусы из голубого жемчуга, если она выживет, Но в тот момент Хелл не слышала ничего, кроме биения сердца, которое, казалось, стучит в ушах. Потом появился бес. Он гонял ее до обеда, иногда бил по щекам и тряс, совсем как стилет, яростно ругаясь и ломая от бессильной злости деревья, стоило ей очередной раз упасть. Едва она попыталась уснуть, уже не обращая внимания на крики и пинки, появился Руслан. Возможно, она и не поднялась бы, но годы ежедневных тренировок, когда учишься выполнять команды тренера, даже не задумываясь, сделали свое дело. Она подчинялась Руслану беспрекословно. Хелл все же улыбнулась и хитро посмотрела на тренера. Интересно, знает ли Сайсиен, что учителя Академии развлекаются на Эпсоре? Через 4 часа ей уже было все равно, кто, где и с кем развлекается. Хотелось просто умереть. Только бы остановился этот нескончаемый забег, только бы прекратили сменяться в безудержном вихре деревья и поляны, тропы и развилки. Хелли, сквозь туман дикой усталости, она услышала знакомый голос, голос, которому нужно было подчиниться. «Хелл, бежим к кораблю, все, Сайсиен на месте. Давай, детка, немного осталось». И она продолжила этот безумный бег, едва разбирая дорогу и ориентируясь исключительно на команды тренера. Прыжок влево, и Хелл прыгнула, не присматриваясь, куда попадут истерзанные и кровоточащие ноги. Где-то в глубине сознания она понимала, что то, что хлюпает в сапогах, это не пот, это уже давно кровь. «Хелл, пригнись, потом рывок прямо и поворот вправо. Выполнять». Когда же он так последний раз на нее кричал? Ах да, тренировка после первого боя, когда она тоже чувствовала себя истерзанной и двигалась с трудом. Наемница, пригнувшись, бежала вперед, проползала под поваленными деревьями, вскакивала и вновь бежала. Перед глазами пробегали светящиеся точки. В уголках глаз что-то пульсировало. Она устала. «Быстрее! Держи темп! Следи за дыханием!» Тренер Руслан. Как же долго он был для нее ночным кошмаром, плавно перетекающим в кошмар утренний. Как много слез невольно катилось по ее щекам во время очередной пробежки с препятствиями. Как она ненавидела его снисходительные смешки, стоило ей сорваться или упасть. И как любила те редкие моменты, когда он хвалил ее, и в его глазах было столько теплоты и участия. «Все, Хелли, уже почти все. Держись. Теперь прямо. Снижай темп. Дыши глубже. Я сказал, следи за дыханием». Она следит. Вдох 4 шага. Выдох 4 шага. Вдох 3 шага. Выдох 3 шага. Они бежали все медленнее. И впереди Хелл увидела еще один корабль. 6-й. Как их много. Зачем они здесь? «Зверек. Зверек, родная, как же ты так?» К ней навстречу двигался плавной походкой великого воина, ее великий учитель. «Учитель, ты никогда не узнаешь, что был для нее всем. Ты предал ее, последний Дасх во Вселенной. Ты предал ту, что доверяла тебя единственному. Ты превратил ее в идеальное оружие и пытался контролировать. Зря. Теперь нет доверия. Теперь она контролирует каждую попытку войти в ее разум. Зверек». Сайсиен усадил ее на землю, опустился напротив, протянул руки. Хелл стало больно, очень больно. Боль накатывала волнами и, чуть отступив, охватывала ее с новой силой, постепенно нарастая. «Мне больно, учитель», — она шептала с трудом, пытаясь шевелить воспаленными, покрасневшими губами. «Я знаю, зверек, я знаю. Доверься мне». Сайсиен заглядывал в ее глаза, осмотрел, словно в душу. Она увидела раскаяние в его глазах и приняла решение. Наемница протянула свои руки, израненные и покрытые ссадинами. Он сжал ее ладони, стараясь скрыть промелькнувшее в глазах отчаяние. «Мы никогда не делали так раньше, зверек, но мы должны попытаться. Тебе будет больно опять. Прости». Она кивнула. Она знала, что так нужно. Это ее единственный шанс. Она снова доверилась ему, доверилась безоговорочно, понимая, что иначе только смерть. Слияние. Она позволила провести его только раз. Боль была невыносимой. Тогда в кабинете учителя она долго плакала, свернувшись на полу, как маленький испуганный ребенок. Теперь он собирался сделать это снова. Поза Шаазза. Третья поза в Дайкинире. Искусстве черной смерти. Она села, впуская энергию космоса, Учитель терпеливо ждал ее. Он понимал, как ей тяжело управлять измученным телом, как хочется спать. Она уже согласилась умереть, но кто-то шепнул «Не умирай». Хел обернулась, попыталась улыбнуться стилету и не смогла. Слияние – это боль. Боль, невыносимая, заставляющая каждую цепочку нейронов передавать импульсы в ускоренном режиме, подчиняющая все тело. Ее мышцы сокращались так быстро, что казалось, готовы разорваться от напряжения. Теперь кровь. Она разогнала свое сердце, заставила его биться чаще и сильнее. Она стонала от невыносимого ужаса, заполняющего все ее тело. Хотелось кричать, но учитель сжал ее ладони сильнее, почти ломая кости кистей. «Держись, зверек, еще не все». Она ненавидела это выражение. «Держись, зверек». Даже если боль превращалась в один сплошной кошмар, из которого нет спасения. «Держись, зверек». Даже если ноги подгибались, а с разбитых губ стекали капельки крови. «Держись, зверек, держись». Слияние. Она поняла, что они перешли к завершающей фазе. Хел отпустила энергии, свою и космоса. Она выпустила организм из-под жесткого контроля разума. Позволила израненному телу кричать о том, как ему больно и плохо. «Молодец, зверек». Наемница подняла измученные глаза на учителя и со странной отрешенностью стала следить, как одна единственная слеза стекает из почти бесцветных глаз. Он улыбался, значит, она справилась. «Теперь все, теперь можешь спать». Ее кто-то подхватил, и Хел улыбнулась, она легко узнала руки стилета, а потом Дейв, ласково поглаживая ее руку, вводил стимуляторы. «Все, отдых кончился». Едва стимуляторы взломали ее нервную систему, Хел села, огляделась и слабо улыбнулась. «Пить хочу!» Вместо крика получился шепот. Алекс подошла, протянула шай с водой, но почему-то не смотрела на нее. Хел взяла это на заметку, выпила воды, откашлялась, выпила еще. «Дай зеркало!» Алекс начала плакать. Бес обнял ее за плечи, он тоже старался не смотреть на Хел. Она не выдержала. «Алекс, дай мне!» «Зеркало!» Зеркало ей протянул стилет, нежно погладил по волосам и только потом позволил ей взять сверкающий квадратик. Хел посмотрела на себя, расхохоталась истерическим, неестественным смехом и потеряла сознание. Стимуляторы не могли заставить израненное тело двигаться. «Хейли, детка, вставай!» Стилет сидел рядом с ней, нежно гладил по волосам и спине и уже 10 минут пытался разбудить. Он бы оставил ее, но Хел спала 3 сутки. «Хейли, крошка, я тебе поесть принес». «Не встану». Она зарылась носом в прозрачную голубую подушку. «Хейли, ну сколько можно уже, а?» «Сессиен сказал, что это воздействие яда, и твоя пигментация вернется. Волосики снова станут черненькими, а глазки серебристыми». «Ну, Хейли, ну сколько можно, а?» «Иди к чертям, стилет». «Хейли, ты все равно красивая». Бес подошел и сел рядом на складной стул, прикоснулся к бледной ручке, покрытой сетью царапин и ссадин. «Все пройдет, поверь мне». Она схлипнула и сильнее уткнулась в подушку. «Я теперь страшная!» — раздалось угрюмое бурчание из-под подушки. «Седая и глаза красные! Какой кошмар! А Алекс мне бусы обещала, синенькие!» Хел резко подняла зареванное лицо и посмотрела на друзей полностью красными, как у кролика-альбиноса, глазами, окруженными белыми ресничками. «Бусы мне теперь не пойдут! Какой кошмар!» Девушка снова уткнулась в подушку. «Хейли, я тебе свои красненькие отдам, которые черные с крошечными рубинами. Они тебе тоже очень нравились», — заговорила Алекс, и рев прекратился. «А волосы мы можем покрасить. Я же свои крашу, и ничего». Снова слезы. «Реально красишь?» — заинтересованно спросил стилет, намотав локон золотистых волос на палец, за что тут же и получил по рукам. «Хейли, она дерется», — обиженно пожаловался наемник. Хел плакать перестала, повернулась, посмотрела на друзей, отчего команда испуганно вздрогнула. «Я страшная и кровожадная. Щем!» Хел горько усмехнулась, глядя на их реакцию. «Тахишес, не пугай так!» — стилет притворно икнул. «У меня ж сердце слабое!» Она улыбнулась, села на кровати, подтянув ноги, положила подбородок на сложенные колени. Народ, у меня провалы в памяти. Что там произошло? Хороши провалы в памяти. Молдгора поймали и наглядно казнили. Помнишь? Стилет сел ближе, обнял ее. Смутно, призналась Хэл. Почему я живая? После укуса Алькоби не выживают, от ее яда нет противоядия. Ты действительно ничего не помнишь? Удивился входящий в их комнату в академии Дэйв, протягивая ей какой-то стакан с мутной жидкостью. Хэл выпила, даже не спросив, что это было, и тут же скривилась. Горечь оказалась невыносимая. «На, запей!» Бес протянул чашку с чаем. Хэл посмотрела на него с благодарностью, но вместо ободряющей улыбки в ответ получила передернувшуюся от ужаса друга. «Жесть!» Хэл выпила чай. «Рассказывайте!» «Мы получили заказ на Лдгора», — начала Алекс. «Это помню, его стилет нашел». «Не совсем, Хэлли». Стилет, обнимающий ее со спины, поправил прядь белых волос. «Я узнал, на какой он планете, а вот его логово отследила ты. Помнишь как?» Она покачала головой. «Мы кружили над Йори. 2 дня кружили, и ничего. Он хорошо замаскировался, даже свой корабль спрятал. Потом ты предложила отследить его. Мы опустились на планету. Ты 4 часа сидела в трансе, когда поднялась, указала направление. Но оказывается, он не всех детей убивал. Эта тварь 12 крошек держал в клетках в пещере. Одна из них, как оказалось, Данири Геймира, и там куча шипящих, она тоже телепатка, и она закричала ублюдку, что его скоро убьют посланники хаоса. Тот, не будь дурак, быстро сообразил, что к чему, вытащил с собой пса и, убив его, собирался приманить болотных с Шагнири. Ну как бы они жрут все, что не попадя, даже корабль могут, им железо за место жвачки. «А дети?» – спросила Хэл. «Детей он тоже в живых оставлять не собирался». Стилет вздохнул и положил голову на ее плечико, устраиваясь удобнее. «Алькоби он выпустил из клетки, чтобы она занялась детьми, урод. Так вот, эта девочка, и за что ее предки к таким именем-то наградили, она уговаривала змею не убивать их и одновременно звала тебя». «Куда ни плюнь, одни телепаты», — усмехнулся Дэйв. Стилет бросил на него ироничный взгляд, и Дэйв заткнулся. «Почему я не увидела змею?» — спросила Хэл, и тут же воспоминания закружили ее в вихре. Она знала про Алькоби, но, в отличие от девочки, понимала, что змея должна выплеснуть свой яд, только после этого инстинкты отступят, и ею можно будет управлять. А вокруг плакали дети, плакали как взрослые, они уже знали, что такое ужас. Алькоби – маленький, смертоносный демон, она двигается как молния, и если ее разозлить, способна уничтожать все и всех. Эти испуганные, запертые в клетках дети для нее были раздражающим фактором, она искусала бы их меньше, чем за 30 секунд, и наемница ничего не сумела бы сделать. Хэл вспомнила, как быстро стянула перчатку и подставила руку для укуса, одновременно подхватывая из сломанной ею клетки девочку-телепатку. Потом боль, обжигающая боль укуса, и змея подчинилась ее контролю. Вбежавший стилет расстрелял замершую змейку, в ярости топтал трупик, а Хэл все повторяла и повторяла ментальный приказ «Подчинись мне, замри, не шевелись». «Судя по тому, как ты вздрагиваешь», — заговорил стилет, — «ты сама уже вспомнила, что, как дура, я бы даже сказал, тупая, как виарский свинокрыс, стянула перчатку и решила погладить змейку». «Стилет». Хэл вздохнула. «У меня не оставалось выбора. Там были дети». «Да знаем мы все. Алькоби так просто не остановить». Алекс ткнула стилета в бок. «А ты поменьше ори на нее. Ей и так досталось». «Что значит не ори?» – возмутился наемник. «Если вы все, как дебилоиды, будете под удар подставляться, я вообще без команды останусь». «Хэлли, не обижайся на него, он тебя сутки гонял, пока сам не свалился». Дэйв проигнорировал хмурый взгляд стилета и стянул булочку из принесенного для Хэл завтрака. «Так, а гоняли меня зачем?» Девушка вспомнила бесконечный забег. «Не хотели дать умереть спокойно», — бес рассмеялся. «Яд Алькоби», — Дэйв принял позу типа «я лектор», — «он поражает нервную систему, но только в спящем состоянии». И чисто теоретически, если продержать укушенного в состоянии паники с выбросом адреналина в кровь, тогда, по идее, можно уменьшить воздействие яда на организм. Я мучилась чисто теоретически. Хелл сама не заметила, как вскочила с кровати. «Хелли, расслабься!» Стилет усадил ее обратно. «То, что предложил тогда Дэйв, было шансом, шансом тебя спасти. И мы использовали его. И заметь, это сработало. Только я теперь альбиноска». Наемница тяжело вздохнула. «Спасибо вам всем, что бы я без вас делала?» «Ну», — Стилет коварно улыбнулся, — «без нас тебя уже раз 200 убили, а нас без тебя тоже раз 100, так что мы квиты». «А что там делала куча кораблей?» Хелл вспомнила, как она, грязная и измученная, из леса бежит на поляну к Сайсиену, а там около 8 кораблей. «Детей забирали, некоторые из очень высокопоставленных оказались». Алекса хитро улыбнулась. «И нам вознаграждение увеличили». «Как увеличили?» – не поняла Хелл. «Значительно увеличили». Дэйв тут же нахмурился. «Но денег на карманные расходы больше, чем раньше, давать не буду». «И не надо», – Алекс чмокнула его в щечку. «Мы с Хелл на продаже единирского шелка еще полгодика протянем». «А почему так мало?» – удивленно спросил бес. «Потому что мы мало продаем, нам и самим все нравится». Алекс щелкнула его по носу. Здоровяк несколько секунд выглядел как удивленный бык, но после этого с грацией пантеры вскочил, и теперь Алекс убегал от него, с трудом уворачиваясь от излишне поворотливого наемника. «Эй, тормозите, иначе сейчас сюда Сосиен подвалит, а он должен думать, что Хелл еще спит», — выкрикнул Стилет. «Поздно, они с Кайлом уже идут сюда», — грустно сказала Хелл. «А ты откуда знаешь?» – удивленно поинтересовался бес, остановившись, чем и воспользовалась Алекс, щелкнув его по носу еще раз. На этот раз расплата была мгновенной. Не успела наемница отскочить, как бес, одной рукой схватив ее, второй отвесил нехилый шлепок по мягкому месту. «Ай, убери лапы, волканоид!» «А нечего меня дразнить!» Еще один шлепок, затем захват контроля, когда противник не может шевелиться. «Так откуда ты узнала, Хелл? Я чувствую его, а он меня. Это один из побочных эффектов слияния потоков». Хелл улыбнулась, глядя, как Лекси пытается обойти захват. Казалось, это невозможно, но вот наемница изогнулась, почти вывихнув руки из предплечий, рывок, и Алекс на свободе. «Ну все, сволочь загорелая, смерть идет к тебе». Алекс прыгнула и нанесла удар левой ногой с двойного разворота. Бес увернулся, и Лекси вновь бросилась в атаку. «Смерть идет», – прокомментировал Стилет. «Смерть поскальзывается, и смерть падает в объятия беса. Все, брейк, бес победил». «Ой, что будет, если об этом Руслану рассказать? Загоняет он тебя, Лекси, до полусмерти на разминке». Дэйв доел первую булочку и потянулся за второй, за что получил по рукам от Стилета. «Пусть ест». Хелл снова села, положив голову на согнутые колени. Конечно, стоило встать и одеться, потому что шортики и топик, в которых она спала, вряд ли выглядели прилично, но совершенно не хотелось смотреть на себя в зеркало. Хелл тряхнула головой, отчего серебристо-белые локоны тут же упали на лицо, закрывая ее ото всех. «Хелли!» – Стилет отвел прядь волос, открывая лицо. «Хватит грустить, это ненадолго». «Ненадолго – это прыщик на носу, а тут такой кошмар, что и жить не хочется». Недовольно буркнула Хелл. Легкий звук открываемой в комнаты наемников двери заставил всех забыть шутливое настроение. Бес, Стилет и Дэйв тут же вышли из комнаты девушек. Алекс начала судорожно прибирать бардак, образовавшийся после их шутливой драки с бесом. «Хелли!» – первым вошел Кайл, посмотрел на нее так, что захотелось залезть под одеяло. «Ты не хочешь одеться?» «Оставь девочку, Кайл!» Сосиен, видимо, разговаривал с наемниками, а теперь быстро вошел в комнату, подошел и сел рядом с Хелл на неприбранной постели, приподнял ее за подбородок, заглянул в глаза. «Как ты?» Учитель некоторое время продолжал смотреть в ее глаза, не отрываясь, потом начал проверять болевые точки на теле. «Ничего не болит, кроме ног». Хелл бросила взгляд на свои забинтованные конечности. Голова ясная, сознание вернулось полностью, память практически тоже. «Да, отлично. Хотя кто бы мог подумать. Пигментация к тебе вернется. За это не переживай. Такой белый походишь еще максимум 2 недели. И, Хелли, спасибо, что доверилась». Она кивнула, не в силах что-либо ответить на это. «Я забираю Хелл, пока она не поправится». Кайл подошел ближе, сел на стул, который раньше занимал Бес. «И на этот раз, недовольный взгляд на наемников, ваша компания не возникнет через час после того, как мы приедем. Ясно?» Наемники заулыбались, кому как, а им в прошлый раз понравилось. «Кайл». Хэл посмотрела на него красными глазами с серебристой радужкой. «Я бы хотела остаться в академии, потренироваться». С израненными ногами Кайл презрительно хмыкнул. «Ты мне будешь нужна на переговорах в Истакане, так что собирайся». Хэл жалобно посмотрела на Сайсиена. Тот понял ее нежелание в таком виде предстать перед народом, но все же поддержал друга. «Ты умудряешься выкладываться по полной и даже больше на каждом задании, так что отдых необходим. К тому же это согласовано с советом. Собирайся». «Я подожду тебя за дверью». Кайл поднялся. «Много одежды можешь не брать, я уже все купил». Знаменитый Кайл Кинжал вышел. Сайсиен ласково потрепал девушку по щеке и вышел вслед за ним, закрыв двери. «Тебе помочь одеться?» Лекси села рядом с ней. «Лучше помоги с бинтами». Хэл всхлипнула и принялась разматывать ноги. Все оказалось лучше, чем она думала. Раны уже зажили, на теле почти не осталось ссадин и порезов, зато синяки были в избытке. Правда, ноги, ступни она искалечила основательно, и теперь ходить было больно. Словно прочитав ее мысли, из-за дверей окликнул Кайл. «Хелли, не обувайся, я тебя на руках понесу. Час от часу не легче, потом опять все над ней прикалываться начнут». «Он прав, лучше так, чем сейчас обуваться». Алекс сняла последний леснеоровый бинт. «У тебя только-только кожа зажила, потому не рискуй, иначе все это потрескается, и потом опять кошмар будет». «Не хочу с ним лететь», — Хэл тяжело вздохнула. «Опять придется, эх». «Терпи, малышка, он твой Ниаси. Если бы не он, трудно представить, что с тобой было бы». «Еще скажи таким поучительным тоном, Хэл, будь благодарна». «Что я могу тебе на это ответить?» Алекс улыбнулась. «Нам безумно повезло с ребятами, а тебе с Кайлом и Сайсиеном. Жизнь наемниц, которых всего 4% среди наемников, чаще всего протекает в плавном переходе из постели одного покровителя в постель другого. Все, хватит, даже представлять не хочу». Хэл поковыляла в душ, потом быстро переоделась, натянув на ножки тонкие сапоги из кожи от таганской змеи, и тут же взглянула на себя в зеркало. Она не зря так долго этого избегала. Из зеркала на нее смотрела бледная девушка, побледнее хозяина пожирателей, с серебристо-белыми волосами и ярко-красными глазами. Может, и была в этом своеобразная привлекательность, но Хэл слишком привыкла к своему лицу, чтобы теперь лицезреть себя вот такой. Девушка глянула на свои руки и ужаснулась. Таким сильным был контраст белой кожи с синими линиями вен по сравнению с черным костюмом наемницы. Вслипнув, Хэл начала собирать сумку и через несколько минут вышла к друзьям, сопровождаемая погрустневшей Алекс. «Я готова», — она оглядела присутствующих. «Ребята, буду скучать». «Надеюсь на это». Кайл встал. «Очень надеюсь, что скучать придется, и шайка не припрется вслед за тобой». «Я бы не стал на это рассчитывать», — Стилет нагло улыбнулся. «А вдруг нам будет скучно?» Кайл смерил его таким взглядом, что Стилет перестал улыбаться. «Хелли, я просил не надевать обувь». Наемник-одиночка с осуждением покачал головой. «Не надо носить меня на руках», — Хэл нахмурилась. «Я уже не маленькая». Стилет, не дожидаясь, пока Кайл начнет ей объяснять, как сильно она не права в данной ситуации, выхватил у Хэл сумку, бросил ее кинжалу и, подхватив девушку на руки, рванул с ней в коридор. Добежав до лестницы, заглянул в рубиновые глазки. «Полетаем?» «Легко». Хэл улыбнулась, предвкушая спуск. Стилет перекинул ее на спину, открыл окно и спрыгнул вниз, используя всего 3 выступа для задержки свободного падения. «Красота!» – выдохнула Хэл, едва они оказались на земле. «Напомнил мне первые дни в академии». «Держись крепче, это еще не все». Наемник подпрыгнул и, подтянувшись, начал перепрыгивать с ветки на ветку. Хэл зажмурилась, хоть и знала, что Стилет и не на такое способен, но все равно было жутко видеть, как внизу мелькают ветки деревьев. «Вот и все. Он спрыгнул возле выхода из академии, аккуратно опустил ее на землю, приподнял за подбородок. «Теперь слушай, малышка. Кайл тащит тебя на Истакан. Там пройдет конгресс, посвященный слиянию малых планет. Фактически, вам нужны там союзники. Я догадываюсь, на кой-то кинжалу, но одна просьба, чтобы он не попросил, пока не посоветуешься со мной, ничего не предпринимай. Помни, что вы там оба почти без прикрытия останетесь». «Но вы же прилетите?» «Мы-то да, но не равняй наш корабль и кораблик Кайла, он быстрее. Мы в прошлый раз вас догнали, потому что и летели-то вы недалеко, а Истакан, сама знаешь, это на нашем корабле 5 дней пути, а Кайлу лететь не больше 2. И будь умничкой, не так, как обычно». Хел обняла его, потому что слов, чтобы выразить благодарность, просто не было. «Вы еще целоваться начните». Кайл вышел из сада обучения и подошел к ним. «Хелли, до корабля хоть дойти сможешь? Или стилет опять должен выполнять акробатические номера для поддержания легенды о непобедимой наемнице Хел? Я сама дойду». Она приподнялась на носочках, чмокнула стилета в щечку и, аккуратно ступая, направилась за ворота, где их уже ждал двухместный алгар Кайла. Ее Ниаси появился через несколько секунд, открыл перед ней двери, забросил сумку назад, сел за руль. Хел хихикнула. Руль на алгаре смотрелся так же нелепо, как штурвал у автомобиля на земле. «Я консервативен». Кайл хотел показать, что злится, но не смог. «Хелли, ты такая необычная сейчас, как это привидение». Она вздохнула. Хотелось съязвить, но с Кайлом это было бесполезно. Хел украдкой взглянула на своего Ниаси, который на огромной скорости управлял алгаром, совершенно не заботясь даже о тех скудных правилах движения, которые существовали на 3 мирах. «Куда мы летим?» Наемница заметила, что они движутся в обратном направлении от его дома. «Галару, ты же помнишь про доспехи?» «А я думала, они еще не закончены. В прошлый раз он долго делал. Я попросила его поторопиться. Мне он отказать не смог». «Арексару отказывает?» – невинно подметила девушка. «Хелли, не лезь в политику». Он прекрасно понял и ее намек, и крывшийся за намеком вопрос. Наемница вздохнула, посмотрела сквозь пластик на улицы города. «А Галар в курсе, что со мной было?» «Но ничего особенного с тобой и не было». Кайл улыбнулся, посмотрел на нее. «Ты, как всегда, вляпалась по самое не могу, и пришлось всем тебя спасать. Разве я не прав?» «Тахишес, я не могла иначе, ну ты же понимаешь». «Нет, Хелли, я не понимаю. Это самопожертвование – характерная черта всех землян? Если да, то неудивительно, что у вас до сих пор отсталая цивилизация». Хел вздохнула. Спорить с ним было невозможно и бессмысленно, а так хотелось задать еще пару вопросов. «Кайл?» «Да, Буренка. А что у тебя было с Ивом?» «Стилет. Как он меня достал уже вечно, свой нос сует куда не следует». «Ты не ответил». Еще один внимательный, оценивающий и слегка презрительный взгляд Кайла. «Да уж, надо бы тебе с большим уважением относиться к Ниасе, может, была бы менее любопытной. Итак, твой Ив далеко не единственный, кому приходится на пальцах объяснять, что тебя лучше не трогать. Хелли, чему тут удивляться? Тебе еще и 20 нет, в то время как Алекс сколько? Почти 40, а она одна из самых молодых среди наемниц. Вот тебе и ответ. Ты юная, красивая, ну почти. Фигурка закачаешься. Таких, как ты, среди наемниц нет, просто не выживают. А теперь поставь себя на место мужиков, которые привыкли добиваться всего и всех. И тут ты, молоденькая и не испорченная, в связях с большим количеством любовников незамеченная. Плюс ты наемница, а это, знаешь ли, намек на горячее удовольствие. «Мне казалось, я еще на 1-м курсе дала понять, что со мной лучше не связываться», — хмуро подметила Хел. «Хелли, Хелли. Ты со своим любимым была. Ты же ему ничего не позволяла. Так разве он от тебя отказался?» «Кайл». Хел словно сжалась. «Я не хочу говорить о своем прошлом. Но мою мысль, я надеюсь, ты поняла». Она кивнула. «Чем чаще ты говоришь «нет», тем заманчивее становишься. Привыкай. Это все же мир сильных мужчин. А мы привыкли добиваться своего». Хел снова начала смотреть сквозь пластик. Узнала уже знакомую улицу, мрачный дом Калара. «Все, приехали». Кайл положил руку на ее коленку. «Хелли, не выпрыгивай, я понесу тебя сам. Пойми, мне нужно, чтобы ты быстренько восстановилась». Она кивнула и осталась сидеть на месте, ожидая, пока Кайл выпрыгнет из Алгара и подхватит ее на руки. 100 лет тебя не носил», — усмехнулся наемник. «Чертовски приятно, однако». Ответить она не успела, потому что он быстрым шагом двинулся к дому мастера, ударом ноги распахнул окованные железом двери, вошел внутрь. «У меня не бордель». Галар встретил их у дверей своей мастерской, которой Кайл, наплевав на прислугу и угомонив одним взглядом охранника, спокойно дошел, так и неся девушку на руках. «Серьезно? А я-то надеялся перепихнуться с тобой разок. Стар ты уже по мужикам бегать, могут и рожу намять, пока будешь к заднице пристраиваться. Твоя правда, придется по бабам. Старость – штука сложная». Они оба заржали, а Хел, как всегда, постаралась притвориться мебелью, потому что от их сальных шуточек ее тошнило. Галар присмотрелся к ней. «Твоя сероглазка полиняла. Кайл, заездил девчонку совсем, аж посидела». «Это ты мужик». Кайл хохотнул, поставил Хел на землю, протянул мастеру руку, крепко пожал. «Здорово, дружище. И тебе не чихать, особливо местами». «Здравствуйте, мастер Галар», промямлила Хел, уже ожидая новой порции шуточек. И они не замедлили появиться. «Опять будешь краснеть, как целка, а, Хел?» На такое и отвечать не хотелось, она и промолчала. Зато Галар, похоже, был в хорошем настроении. «Ну давай, устраивай нам эротическое шоу, а мы полюбуемся». «Мастерской устрою», — буркнула Хел, заметив, что у двери стоят еще и охранники. И они как раз не против были именно посмотреть, в отличие от Галара и Кайла, которые просто прикалывались. Галар проследил за ее взглядом и, повернувшись, увидел охранников. Дальше шла непередаваемая гамма красок, в которой ведущую партию заняли вначале порозовевшие, затем покрасневшие, а после и побледневшие охранники. Они не уходили, они практически сбежали из холла. «Что с девочкой?» Теперь голос Галара стал деловым, без намека на шутки. «Ноги поранила, пройдет через 2 дня». «Тогда Нор, я боялся, что с ней хуже». Теперь Галар подхватил ее на руки и понес в мастерскую. «Кайл, а это приятно, однако. Надо будет себе любовницу сменить на такую, что постройнее, тоже буду на руках носить». Кайл, посмеиваясь, прошел следом. Галар внес наемницу в мастерскую, поставил перед зеркалом и проследовал в хранилище. Через несколько минут, отчаянно матерясь и чем-то громыхая, появился мастер. На руках он нес не просто доспехи, это было как произведение искусства, эротического. «Кайл!» — Хел обернулась и посмотрела на Ниаси. «Ты издеваешься?» Он нагло улыбнулся. «Знаешь, зато белое золото обалденно подойдет к твоим белым волосам сейчас. И, Хел, угомонись, так нужно. Там еще юбка предусмотрена». «Так!» Галар подпрыгивал в нетерпении, как и всегда, когда хотел примерить на нее свое очередное произведение. «Ругаться потом будете. Сейчас давай раздевайся». Хел горько вздохнула и начала снимать с себя почти все, включая нательный корсет, без которого чувствовала себя более голой, чем без одежды. Через минуту она стояла только в нижнем белье и коротких облегающих шортах, которые всегда надевала под комбинезон. Утешала, что на ее прелести оба никогда не обращали внимания, зато радовались, как дети, стоило доспехам идеально на ней сойтись. Вот и сейчас Хел застыла, подняв руки вверх, а Кайл и Галар облачали ее в новые доспехи, которые наемница возненавидела сразу. По сравнению с ее нательным корсетом, неотличимым от кожи и фактически скрывавшим ее изгибы, этот, наоборот, все подчеркивал. «На паутинку похож», — хмыкнула Хел, едва на ней все застегнули, и довольные собой мужики отошли в сторону. «Красота!» — восторженно выдохнул Кайл. «А я смотрю, что уменьшить надо чуток. Где она за несколько дней потеряла в талии и бедрах по 3 гайсер? Где-где? Опять, как всегда, еле сайсиен вытащил. Но ничего, откормлю в полете, так что уменьшать не надо». «Эй!» — Хел попробовала привлечь к себе внимание. Но ее уже не слушали, крутились у ее талии с линейкой и полукруглым измерительным прибором, название которого она не знала. «Эй, мне это так и носить, что ли? Я же почти голая». Ее услышали, по крайней мере, оба заржали в голос, потом снова принялись о чем-то спорить, переводя сантиметры в гейзер и обратно. «Кайл!» – заныла наемница. «Меня кто-нибудь слышит? Я так ходить не буду!» Ниаси поднял голову и улыбнулся. «Еще белое платье предусмотрено, Хелли. Расслабься». Она расслабилась. Раз Кайл сказал, что будет, значит будет. Следующие 4 часа с нее снимали доспехи, подгоняли по размеру, что-то меняли и надевали обратно. Хелл уже пожалела, что не успела поесть в академии, а ее мучителям об этом сообщило тихое бурчание в желудке. «Ты когда ела в последний раз?» – строго спросил Галар. 5 суток назад», – вместо Хелл ответил Кайл. «Так что пока кормить не стоит. Давай закругляться, я покормлю ее дома, чтобы малой плохо не стало». «А, кстати», – Галар внимательно посмотрел на друга, – «ты какой гадостью ее поил в прошлый раз? У меня собака дохлебала остатки и побелела вся. Глаза стали красные». Галар, начиная догадываться, заткнулся, зато у наемницы эти самые красные глазки увеличились в размере. «Кайл!» – Хелл возмущенно посмотрела на Ниаси. «Ну, это не я, змеи, это ты!» Кайл хмыкнул, потом резко схватил ее правую руку, стянул с нее браслет связи и только после этого ответил: «Ну я, и дальше что?» Хелл обалдела от такой вопиющей наглости. «Но Кайл!» «Хелли, да, это я сделал тебя альбиноской. Я планировал, что побелеешь уже на подлете, но так получилось, что яд Алькоби усилил действие препарата, и в итоге это случилось раньше, чем ожидалось. И летим мы не на истакан?» «Естественно, нет, но не буду же я говорить об этом при твоих, иначе они опять за тобой прибрутся». Хелл тяжело вздохнула, смысла ругаться и кричать не было, браслет связи он ей все равно не отдаст, да и не возникало у нее желания подвергать опасности боевую четверку. «И куда ты меня собираешься запихнуть?» Кайл улыбнулся, весело подмигнул ей. «Тебе понравится, тебя ждет конкурс невест». На Тшхессе Хелл застонала. Теперь она поняла, на кого стало похоже. «Кайл, это безумие, я не пройду по конкурсу». «Насчет этого не переживай, мне просто нужно, чтобы ты отследила того, кто отчаянно убивает невест каждые 3 тшхессерских года. Кстати, операцию я готовил 2 года, и твоя невинность сейчас наш главный козырь. И, Хелл, не приплетай своих сюда, их знают». Девушка простонала громче и повнимательнее пригляделась к доспехам. На ней была изысканная паутинка из белого золота, украшенная бриллиантиками и жемчужинками. Все в бело-серебристой гамме, совсем как волосы. Паутинка из металла сплеталась в изысканном узоре, приподнимая ее грудь и полуприкрывая ее, причем по сравнению с этим корсетом кружевное белье казалось грубым. Кайл словно понял, о чем она думает. «Не переживай, я все уже подобрал». «Надеюсь, игра стоит свеч?» – грустно спросила Хелл. «На кону 8000 золотых», – Хелл присвистнула. Кайл продолжил. «И плюс договор о защите на 12 тшхесских лет. Хелл мысленно просчитала, что это в 3 раза больше, чем земные годы. «Так, все, я снимаю». Галар подошел к ней и начал расстегивать свое творение. «Следи внимательно, мелкая, 2-й раз показывать не буду». Она проследила: 2 жемчужинки сверху, золотистый цветочек внизу, в самом низу, и камешек бриллианта в композиции цветочек с 2 листочками. «Слушайте», — Хелл вдруг поняла одну очень важную вещь. «А походы по естественным надобностям в этом корсете предусмотрены?» Мужики переглянулись, почему-то они даже не рассмеялись, и сальных шуточек не было. «Видишь ли, Хелли, есть такая трубочка», — начал Галар. «Кайл, катись к чертям!» «Так вот, когда уйдешь из моего поля зрения, я тебе ее дам, по-маленькому сходить сможешь». У нее челюсть банально отвисла, а Кайл продолжил. «Так надо, Хелл». «Что значит «так надо»? Ты издеваешься?» «Он не издевается». Галар аккуратно снял с нее конструкцию. «Мы это специально сделали, чтобы тебя защитить от излишне активных». Хелл даже забыла увернуться от традиционного шлепка, которым Галар ее неизменно награждал после каждой примерки, находя в этом какое-то своеобразное удовольствие, за которое наемница уже мечтала оторвать ему руки. «Это получается, что меня насиловать будут?» — возмущенно спросила наемница. Они оба промолчали. «Так, ладно, сделаю вид, что я вам поверила, и так и тоже опасаюсь за свою невинность. А сзади-то зачем закрыли?» «Понимаешь, буренка моя», — смущенно начал Кайл. «Туда тоже насилуют». Галар, в отличие от приятеля, смущения не испытывал. «Так это, только мужиков ведь?» Хэл покраснела. Галар как-то странно посмотрел на Кайла. «Она же наемница, вроде искусства соблазнения, или как там это называется, проходила. У нее даже один из высших баллов». Кайл пожал плечами. «Вот такой вот она уникум». «Послушай, деточка», — Галар повернулся к девушке, «а ты вообще какие виды интимных отношений знаешь?» Хэл побледнела, потом поджала губы. «Вообще-то я больше внимания уделяла искусству черных убийц. Могу продемонстрировать». Мужики синхронно вздохнули. Кайл швырнул ей одежду, и пока наемница приводила себя в порядок, Галар с Кайлом, совершенно позабыв о ней, вдохновенно торговались. Одновременно с этим Кайл держал доспехи, пока мастер что-то еще паял, и кто из них уникум? Хэл прислушалась к торговым переговорам. «Кайл, 300, ранен тебя в глотку, больше я за это дерьмо не дам. Вот тут вот еще этот цветочек поправь, чтобы не отвалился. Да, красота!» «Галар, 370. Я на него столько времени убил, а материалы чего стоят? Я сказал 370 и не золотым меньше, иначе я его на твоих глазах на кусочки расплавлю. Кайл, ты же не шлюха после перепоя? Держи ровнее, иначе я рисунок испорчу». «Кайл, 320 – крайняя цена. Или берешь, или я в твой дерьмовый притон ни ногой и девочку свою не пущу. Кстати, потом нужно будет, чтобы ты для нее еще 12 метательных кинжалов сделал. Ну, как ты умеешь, с идеальной балансировкой». «Галар, Кайл, засунь свои 320, я сказал 330 и ни монеты меньше. Кинжалы сделаю, через 7 дней будут готовы. Как раз для ее ручки с тонкими пальчиками». «Кайл, пасть Дерсенга тебе, твоя мать была и бабку твою. По рукам 325 и разбежались». И так у них всегда. В итоге оба сходятся на той цене, которую с самого начала и обговаривали. Но, как ей однажды сказал Кайл, «ты ничего не понимаешь в торговле». С тех пор она всегда терпеливо ждала, пока они закончат, и никогда не мешала им поливать друг друга и родственников друг друга грязью. Когда они вышли из мастерской Галара, мастер подхватил наемницу на руки. «Кайл, умел Галар говорить так, словно ее тут и не было. Как ты ее к наемникам отпустил? До сих пор понять не могу. Работали бы в паре и меньше бы переживал за нее». «Тахишес, тебе бы только с железяками возиться, а обучение наемников не твое дело. Это процесс сложный». «Сложный, несложный, умыкнут твое сокровище. Будешь мне опять пьяные слезы по морде размазывать». «Я тебе по морде дерьмо размажу», — весело пообещал Кайл. Хэл не выдержала и попыталась вырваться из рук Галара, но мастер, несмотря на сопротивление, легко ее удержал, а затем вполне серьезно спросил: «Хэлли, ну чего ты? Мы тебя достали, да, мелкая? Ты уж прости стариков, иногда и перебросить пару матерных слов не с кем, а тут старый друг. Ну как удержаться?» Наемница вздохнула, перестала вырываться, но все же пробурчала в ответ: «Хорошие старички, самые любимые клиенты всех публичных домов в округе». До Алгара они так и устраивали дружный ржач над ее словами. Но едва Галар усадил девушку в кабину и закрыл двери, они начали говорить о чем-то серьезном, и лица были такими, что Хэл сразу поняла: Галар с чем-то сильно не согласен и спорит до хрипоты. Кайл сел в кабину, настроение у него было ниже плинтуса, поэтому Хэл даже спрашивать побоялась. Они так в молчании и доехали до дома Ниаси, и когда он внес ее в гостиную на руках, его домработница тревожно заохала, начала хлопотать, но Кайл одним взглядом заставил ее испариться. «Так, давай-ка глянем на твои ножки». Он аккуратно снял с нее сапоги, потом и белые носочки, тихо присвистнул. «Паршивенько, ты посиди пока, пойду поесть приготовлю. Дать чего почитать?» Она отрицательно покачала головой. Хотелось просто отдохнуть и подумать, а желательно еще и совета спросить. Едва Кайл ушел, Хэл расслабилась и прикоснулась к серебряному браслету. Мягкий ментальный зов словно пронес ее сквозь пространство. Она легко нашла его. «Лорд Ксиай, я вас не сильно отвлекаю». Ее ментальный посыл вернулся теплой волной, которая заставила все тело сладко заныть в ожидании чего-то, чего она и сама не могла понять. Удовольствие было невероятным, волнующим и каким-то сводящим с ума. Сердце забилось чаще, губы чуть приоткрылись, она едва удержала стон. «Понравилось?» Язвительный тон даркианца вернул ее на землю, но сердце все еще продолжало бешено стучать, а мышцы словно свело судорогой. Это чего было? Как все запущено? Ну и чего хочет сероглазая? Так, красноглазая наемница. А у вас есть время отвечать на мои вопросы? Милая, мне сейчас так хорошо, что я готов ответить на любые твои вопросы. Хел на секунду увидела черную спальню с серыми занавесями, роскошную кровать с алыми простынями и обнаженную черную демонессу, сладко потягивающуюся на алом шелке. Вопросы о том, что это было, отпали сами собой. «Себя не показываете?» – не удержалась Хел. «Наемница, это приглашение?» «Нет», – Хел ответила поспешнее, чем хотелось бы. «Так вот, вы меня уже увидели?» «Да, блондиночка, это кто так с тобой?» «Кайл, а кто же еще?» «Я теперь сильно похожа на девушку с Шхесси». «Так, конкурс невест, а Кайл легких путей не ищет». «Рассказать, что это такое, можешь?» «Могу показать, но смысла не вижу. Откажись». «Не могу». Хел вздохнула. «Просто расскажи, если сможешь. Хочу знать, к чему готовиться». «Ох, наемница, я там буду». «Ого, а в качестве кого?» «Невесты». Даже ментальный его смех был довольно приятным. «Ладно, наемница, увидимся. Я тебя найду на Тшхесе». Он отключился, а Хел так и лежала, с мыслью, что без него стало тоскливо. «Чего скучаем?» В комнату вошел Кайл с тазиком и мазью. «Так, лапки в воду и без...» «Короче, быстро!»